Глава 3.2. Холодный воздух. Проснулась я от звука закрывающейся входной двери. Часы показывали 8:30. Егор должен был быть уже в школе. Неужели я проспала? Почему будильник не сработал? Накинув халат, выбежала в коридор и столкнулась там с бабушкой Валей. Моей бабушкой, которая жила в соседнем квартале и часто помогала нам с сыном. «Доброе утро, Соня!» — улыбнулась она, снимая пальто. «Я отвела Егора в школу. Он сказал, что ты плохо спала ночью, поэтому я решила не будить тебя». «Бабуля!» Я обняла ее, чувствуя, как к горлу подкатывают слезы от этой простой заботы. «Спасибо, я действительно...» Ночь была тяжелой. Она посмотрела на меня своими мудрыми глазами, в которых читалось понимание и непроизнесенный вопрос. И Егор рассказал мне, что Валя уехал. «Осторожно», — сказала она, — «что у него какие-то проблемы на работе, и он пока поживет у друзей». Значит, сын решил сочинить собственную версию происходящего. Выдавать тайну не хотелось, но и лгать я не могла. Хватит лжи на нашу долю. «Бабуль, пойдем на кухню?» — сказала я тихо. «Чай попьем и поговорим». За чашкой крепкого чая с лимоном, который она всегда любила, я рассказала ей все. О том, как увидела Валентина с другой женщиной, о том, что он признался в измене, о том, что живет теперь в соседнем подъезде со своей новой семьей, о том, как Егор случайно встретил их вчера и как тяжело ему удалось осознание того, что отец уходит из семьи. Бабушка слушала молча, только крепче сжимала чашку в своих узловатых пальцах, будто пытаясь удержаться хоть за что-то надежное в этом мире, где все вдруг стало зыбким и эфемерным. «Негодяй, мерзавец!» — сказала она наконец, и я вздрогнула. Никогда раньше не слышала от нее таких слов в адрес Валентина, которого она всегда любила как родного внука. «Бросить вас ради какой-то...» — она осеклась, подбирая слова. «Ради какой-то женщины, которая знает без году неделя». «2 года, бабуль». Горько усмехнулась я. «Он с ней уже 2 года». 2 года или 3, какая разница? Она покачала головой. «Вы с ним 9 лет вместе. У вас ребенок, дом, обязательства. Разве можно так просто перечеркнуть все это?» Я пожала плечами, не зная, что ответить. «Видимо, можно. Валя же смог». «Что ты теперь будешь делать?» — спросила бабушка, и в ее голосе зазвучала тревога. «Как ты справишься с Егоркой? Финансово, я имею в виду». «У меня хорошая работа, бабуль». Я попыталась улыбнуться. «И Валентин будет платить алименты, по крайней мере, я на это рассчитываю». «А квартира, машина?» — она начала перечислять все то, о чем я уже думала бессонной ночью. «А мастерская? Его? Ты же столько вложила в нее. Я помню, как ты свои серьги продала, чтобы он смог аренду заплатить за первые месяцы». «Я поговорю с юристом», — сказала я твердо. «Запишусь на консультацию сегодня же. Не беспокойся, я не позволю ему оставить нас ни с чем». Бабушка кивнула, явно не до конца убежденная, но готовая поддержать меня в любом решении. «Я помогу, чем смогу», — сказала она. «С внуком посижу, когда нужно. И если деньги понадобятся, у меня есть немного, отложено на всякий». «Спасибо». Я почувствовала, как слезы снова подступают к глазам. «Но свои деньги оставь себе. На лекарства, на свои любимые вкусняшки. А мы справимся. Я справлюсь». После ухода бабушки я первым делом связалась с заведующей отделением, Анной Сергеевной, и попросила еще один отгул. Она не стала расспрашивать, наверняка Наташка уже ввела ее в курс дела. Просто сказала: «Конечно, Маша, отдыхай сколько нужно. Ты нам очень нужна, но здоровая и в хорошем состоянии духа». Потом я начала обзванивать юридические консультации. К моему удивлению, в третьей конторе мне предложили встречу уже сегодня, в 2 часа дня. Освободилось окно в расписании адвоката, специализирующегося как раз на семейных делах. Я быстро привела себя в порядок, стараясь выглядеть презентабельно. Надела строгий костюм, который обычно берегла для важных совещаний в больнице. Сделала легкий макияж, чтобы скрыть следы бессонной ночи. Волосы собрала в аккуратный пучок. Оценивающе посмотрелась в зеркало. Бледная, с потухшим взглядом, но спина прямая, подбородок вздернут. Я была готова к бою. Юридическая контора располагалась в старинном здании на Литейном проспекте. Я поднялась на 3-й этаж, нашла нужную дверь с табличкой «Адвокатское бюро Соколов и партнеры». Внутри было тихо и солидно. Кожаные диваны в приемной, приглушенный свет, вежливая секретарша за стойкой. «Мария Громова», — представилась я. «У меня консультация в 2 часа». «Да, вас ждут», — кивнула девушка. «Проходите, пожалуйста, кабинет номер 3 в конце коридора». Я пошла в указанном направлении, ощущая, как внутри все сжимается от странного страха, словно этот визит к адвокату делал мой развод чем-то окончательным, реальным. Уже не эмоциональным потрясением, а юридическим фактом. После сегодняшней встречи начнется сбор документов, последуют иски, судебные заседания. За дверью с цифрой 3 меня ждал мужчина лет 35 с внимательными серыми глазами и доброжелательной улыбкой. Он встал, когда я вошла, и протянул руку. «Алексей Рыжов, адвокат, присаживайтесь, пожалуйста». Я села напротив него и вдруг поняла, что не знаю, с чего начать. Как описать постороннему человеку крушение своей жизни в сухих юридических терминах? «Мне нужна консультация по вопросам развода», — сказала я наконец. «Муж ушел к другой женщине. У нас есть общий ребенок, 8 лет, и имущество, конечно». Алексей кивнул, ничуть не удивившись. Наверное, такие истории были для него ежедневной рутиной. «Расскажите подробнее об имуществе», — попросил он, доставая блокнот. «Квартира, машина, дача, счета в банке». «Квартира записана на меня», — начала я. «Трехкомнатная, в хорошем районе. Ее купили мои родители до нашего брака, потом переоформили на меня. У мужа есть машина, у меня тоже. Моя в кредит, его уже выплачено полностью. Есть совместный счет в банке, туда мы откладывали на учебу сыну. На нем уже накоплено почти 1 300 000 рублей». Адвокат делал пометки, изредка задавая уточняющие вопросы, а потом спросил то, о чем я больше всего беспокоилась. «А бизнес? У вашего мужа есть свое дело?» «Да». Я глубоко вздохнула. «И это самая сложная часть. У него мастерская дизайна интерьеров. Он открыл ее 7 лет назад. Я вложила в нее много денег. Мы оба вложили все, что у нас было. Но юридически она оформлена только на него». «Есть документы, подтверждающие ваше финансовое участие?» Алексей посмотрел на меня внимательно. «Расписки, договоры займа, банковские переводы с указанием целевого назначения». Я, чувствуя, как снова начинаю волноваться от пережитого предательства, покачала головой. Сердце буквально скукожилось от предчувствия плохих новостей. Вся эта буря внутри меня не давала мне сосредоточиться и мыслить рационально. «Нет, вроде нет. Мы же были семьей. Я не думала, что когда-нибудь мне придется доказывать, что я вкладывалась в наше общее дело наравне с Валей». Алексей как-то грустно вздохнул. «Это осложняет ситуацию, но не делает ее безнадежной», — сказал он после паузы. «Есть несколько путей, которыми мы можем пойти». И он начал объяснять мне мои права, возможные стратегии, документы, которые нужно будет собрать. Я слушала внимательно, делая заметки в телефоне. Все казалось таким сложным, запутанным. Раздел имущества, определение места жительства ребенка, расчет алиментов. «Главное, чего мы хотим добиться», — сказал Алексей, закончив свое объяснение. «Это признание бизнеса вашего мужа совместно нажитым имуществом. Это даст вам право на половину его стоимости. Но для этого нам нужны доказательства вашего вклада. Свидетельские показания, косвенные улики, любые документы, показывающие, что вы поддерживали его в этот период финансово. Соберитесь, попробуйте вспомнить. Может, кофе? Воду?» Участливо предложил он вдруг, вернув тем самым мои мысли в реальность. «От воды не откажусь». И пока он наливал из графина в высокий стакан чистую воду, я начала думать. И, слава богу, кое-что вспомнила. «У меня есть выписки со счетов». Неверяще выдохнула я. «За тот период они показывают, что я снимала крупные суммы и, возможно, какие-то банковские переводы на его карту. Не всегда я отдавала ему налом». «Отлично, это уже что-то». Кивнул он. «Поищите еще фотографии, письма, сообщения, где он мог упоминать вашу финансовую помощь. Все это может пригодиться в суде». «В суде?» Я вздрогнула. «Думаете, до этого дойдет?» «Если ваш муж не согласится на добровольный раздел имущества с учетом ваших интересов, да, скорее всего, до суда дойдет. Но не волнуйтесь, я буду с вами на каждом этапе». Мы проговорили еще около часа. Алексей составил список документов, которые мне нужно будет собрать, и примерный план действий. Когда я уже собиралась уходить, он задал вопрос, который как-то не вписывался в официальный тон нашей беседы. «Как вы сами? Я имею в виду эмоционально». Я удивленно посмотрела на него. «Нормально», — ответила автоматически. «Справляюсь». «Я спрашиваю не с праздного любопытства», — пояснил он. «Просто развод — это не только юридическая процедура. Это серьезное психическое испытание. И иногда помощь специалиста может быть так же важна, как и помощь адвоката». Я кивнула, благодарная за эту неожиданную заботу. «Спасибо за совет. Я подумаю об этом». Выйдя из конторы, я почувствовала странное облегчение. Словно часть тяжести, которую я несла эти два дня, была снята с моих плеч. Я знала, что впереди долгий и трудный путь, но теперь у меня был план, и это уже что-то. Холодный ноябрьский воздух ударил в лицо, когда я вышла на проспект. Но в этот раз я не съежилась, не спрятала лицо в воротник. Наоборот, я глубоко вздохнула, позволяя этому холоду наполнить легкие, прояснить голову. Я справлюсь. И не ради Валентина, не из-за его слов о моей силе, а ради Егора и ради самой себя. Путь домой я решила проделать пешком, несмотря на моросящий дождь. Мне нужно было время, чтобы все обдумать, разложить по полочкам, оплакать то, что уже не вернется, и решить, какими будут мои следующие шаги. Проходя мимо книжного магазина, я остановилась. В витрине была выставлена книга с ярким названием «Начни с чистого листа. Как пережить развод и начать новую жизнь». Без колебаний я вошла внутрь и купила ее. Может быть, это был знак, а может, просто совпадение. Но мне нужна была любая помощь, которую я могла получить. Дома я первым делом заварила себе чай и устроилась с новой книгой в кресле. До прихода Егора из школы оставалось еще 2 часа, и я хотела использовать это время с пользой. Телефон завибрировал. Сообщение от Валентина. «Можно мне забрать Егора в воскресенье? Хочу сводить его в кино». Я посмотрела на это сообщение и почувствовала, как внутри поднимается волна горечи. Так просто, так буднично, словно ничего не изменилось. Словно он не разрушил нашу семью, не причинил нам боль, не заставил нашего сына плакать в подушку вчера вечером. Но я сдержалась ради сына. ради его права на отношения с отцом, каким бы этот отец ни был. «Хорошо», — написала я, — «в 12:00. Верни его до 19:00». Краткий деловой ответ, никаких эмоций, никаких упреков. «И так теперь будет всегда?» Сухие формальные сообщения вместо теплых семейных разговоров. Графики встреч вместо спонтанных выходных всей семьей. Я закрыла глаза, пытаясь справиться с новой волной боли. А потом открыла книгу и начала читать. Первая глава называлась «Признай свои чувства». И я позволила себе это. Признать, что мне больно, что я злюсь. Что чувствую себя преданной и отвергнутой. Признать, что впереди долгий путь исцеления. И что первый шаг на этом пути — принятие реальности такой, какая она есть. Холодный воздух все еще дул из приоткрытого окна, но я больше не дрожала от него. Наоборот, эта свежесть казалась очищающей, обновляющей. Словно вместе с болью уходило что-то еще. Иллюзии, ложные надежды, чувство вины. И на их месте постепенно, очень медленно, начинала расти новая решимость. Я выживу. Я выстою. Я создам новую жизнь для себя и Егора. И, может быть, однажды, когда боль утихнет, я даже буду благодарна за этот опыт, каким бы жестоким он ни казался сейчас. Потому что он заставил меня понять, я сильнее, чем думала. И эта сила не то, что меня покинули из-за нее же. Это то, что поможет мне выстоять.